Мы начинаем вторую часть урока номер 19 из цикла «Шлавец» Эц Хаим. Страница 7. Новый шаар, новый порт. Вернее сказать, тот же порт, но другой анаф, другая ветвь, параграф, глава. Как мы, не знаю, как это можно по-разному сказать. Глава, может быть. Шаар, алеф, анаф, гимель, 27, строчка 27. Порт первый, ветвь третья. 28. Ма кодем оде црихи ману лагодияха бейнян эйлу хабет бхинот шехем игулим вайошер бецюр 29. Адам. Кигидей. Еш ба Адам атахтон гей бхинот орот. Читаем в скобках тоже. Шехем анаранхай. Вехем, читаем в скобках. Гей 30 малот. Зо лемала Мизо. Вехем сод гей памим бархинавши эт векулы. Точка. Канискар бамасехет брахот 31 перек куф. Шахем кнегет гей пхинот шиеш ленешама вехем наранхай шехем гей мадригот зо лемала 32 мизо кмоше кто бамаком ахер бейнян урод апе деак ганикра Акудим, Ганикаот, Акудим, Аен Шам. Точка. Возвращаемся на строчку 28. Макодем от Срихим Анулодияха, то, что мы еще должны тебе сообщить. Бейнян Эйлу Абет Пхинот. В отношении этих двух аспектов, шахем, которые Игулим и Вегайошер, я Игулим и Йошер, и прямой свет. Бециюр 29 Адам в форме, в образе человека, или Адам. Кихиней еш ба адам атахтон, ибо вот есть у нижнего человека гей пхинот урод 5 светов, 5 аспектов светов в скобках шахем анаранхай, что они наранхай. Пять цветов света снизу вверх называются наранхай. Так легче произнести. Это сокращение. Наранхай – это нефеш, руах, вверх поднимаемся. Нешама, хая и ехида. Пять. Вехем и они. В скобках тоже читаем. Хей. 30 малот, 5 возвышений. Зо лемала мзо, одна над другой. Вегем сот гайпамим бархинав шиет вехуда. И они, он говорит, это секрет, сейчас я поясню, пяти раз благослови душа моя. Есть такой псалм, такая молитва, в молитвеннике тоже, которая называется «Благослови моя душа Творца» и так далее, и так далее. И он что дает? Он дает параллель то, что в молитве она дается, и в псалме она дается. Пять раз там стоит «Бархинавши», «Благослови моя душа». И что на это ссылается душа, потом пять раз, потому что пять частей есть в душе. И поэтому пять раз в этой молитве упоминается вот эта «Благослови моя душа». Три слова в конце 30-й строчки. Канискар, как упомянуто, Бамасехет Брахот в трактате Брахот, благословение. Талмуд, Вавилонский Талмуд. Я это все когда-то учил в свое время, когда я занимался традиционной Торой. 31. Перек Кув. Раздел сотый. Это из этого Талмуда. 31. Шахем кнегет гей пхинот шиеш бен нешама. Вот сам он говорит нам, что они, эти пять раз бархинавши, пять раз благослови моя душа, что они соотносятся, то есть они указывают на пять аспектов, которые есть у нешама, есть у души. Вэхэм, а они, которые Наранха, как мы говорили, хорошо запомнить это, Наранхай. А еще разочек, а это когда мы говорим о цветах, это Наранхай снизу вверх. А когда мы говорим о Килим, мы говорим Кахаптум. Так говорят, Кахаптум, то есть Кетер Хохма Бина, Кахаб, и Тум, это будет Тиферет У Малхут. Тифер У это И переводится. Получается Тум. То есть Кахаб, Кетер Хохма Бина, три сфероты, пять сферот всего. И Тум, Тиферет У Малхут. Тиферет и Малхут переводит. То есть он говорит, что они это пять цветов. Шехем, Гей Мадригот, что это пять ступеней. Зо Лемала 32, Мизо, одна выше другой. Кмоше, кто в Макомахер, где, как я сообщу, как я напишу в другом месте. Бейняну рот Хапе де Ак в аспекте цветов от П де Ак, от П, место такое, место, где П, место это место, рот, П это рот, а место рта Ак, Адам Кадмон. Ханикраот Акудим, который называется Акудим, Аен Шам, смотри там. Что это значит? Есть два слова. Это не совсем на своем месте, но я все равно скажу. Он говорит, как это рассматривается в другом, как в другом месте. Он говорит, про эти пять сфер, пять ступеней света. Он говорит, в отношении это рассматривается в отношении светов рта. П. Всегда надо запомнить. Рот не надо хорошо говорить. Просто знать, где это находится. П. Рот Адам Кадмона. Когда мы слышим органы в духовном, Конечно, не играя, не разговор не идет о род, о арте. Разговор не идет о месте, которое называется род в человеке, или сердце. Но мы можем соотнести это в парцуфе. Может быть, я здесь повторяюсь, неважно. Что соотнести в парцуфе, ага, где это род? А, род это уже в конце головы, ниже. Рот это уже, как правило, кетер хохма бина в голове. То есть малхут, будем говорить, в голове малхут. То есть бина, малхут бины, это там уже рот. Из малхут бины уже поступает свет, должен идти ниже, в тело. В этом случае в тело аг. И вот тот, который свет, который исходит из пяти, из головы, то есть через П, а любой свет в любом парцуфе, в любой сфере, он всегда исходит из П. А потому что в П находит место зивук с поступающим светом, светом, который поступает из более высокой сопряженной с ним, с нижним, с нижней ступенью, ступенью. И делается зивуг. Сначала отталкивается свет, потом он одевается, этот свет, который отталкивается сначала, а потом одевается в поступающий свет. И сколько он силы у него есть вынести, терпеть, вынести то все сладость и усладу и силу того приходящего света, то он и получает в себя. Нет у него сил, он его просто отбрасывает. Это самый важнейший принцип в Каббале. Вообще в любом получении. И так вот, он говорит, что это тот свет, который из П Ак получает в свое тело. Они называются Ганикраот, Акудим. Они называются, света называются Акудим. И смотри там, Акудим это вот те света, которые проходят через П Ак до Табура. Называется Акудим. Связанный означает связанный. От слова Акеда. От того слова, которое, когда говорится о жертвоприношении Ицхака, то используется тоже это слово Акеда, что Авраам связал Ицхака. И тогда используется тоже вот это вот слово Акудим. Связанные сферы. Потом будем говорить, сейчас не место это. Просто то, что даже я говорю вот это, и то, что мы учим, это просто положи в себе, затаи в себе в сердце. Я имею в виду не в сердце, которое это, а в сердце то, в то место, где, куда ты собираешь всю духовную, духовные все, духовную информацию и силы. И постепенно там, еще там, в другом месте все собирается, и получается вдруг, получается великая картина, которую ты увидишь, которая тебе откроется, уникально тебе. Точка. Вегиней, вхинат ают сферот 33, деагулим, деигулим, кулам, еш бахем, коля вхинот, ханаль, шехем, урод, вакили, ваор, нехелак, Ле Орпними 34 В Ормакив В Хакли Нехалак Лехицониют Упнимиют. Вернемся 32.32. Последние три слова, то есть после точки. Вегнай фината ют сферот. И вот фината ют сферот. Аспекты десяти сферот. 33. Деагулим, деигулим, кулам. Всех игулим. Еш, бахем, коля пхенот. И они имеют все аспекты, как сказано выше. То есть все, все что принадлежит обычно всему, будем говорить, Йоши или Игулим, неважно, все одинаковые аспекты имеются в отношении святов и Килим. Нет ничего больше. Свет и Килим. И Масах между ними. И взаимодействие, конечно, имеют. Через Масах и взаимодействие с ними. Какие эти аспекты, он говорит? 33. В середине. Орот. Векилим. Света и Килим. Ваор нехелак леор пними. А свет разделяется на ор пними. Знать. Внутренний свет. 34. Веор макив. И окружающий свет. Ор макив. Можно сказать, ставить точку. Гакли нехелак, а кли разделяется. Лахицониют упнимиют. На хицониют надо запомнить эти вещи. А немножко они всего. Но уже будем знать хорошо. Хицониют внешнее. Упнимиют и внутреннее. Так. Точка. Вехен пхинат пхинот ют сферот де йошер пецеюр адам. Ешбо 35. Коль холь гапхинот га эйлу вацмам гамкен. Точка. Амнам ахилук шееш бен айгулим Легайошер Гу Ки 36. Ют сферот де игулим Гем Бхинот Гаор Ганикра Нефеш Вееш Бахем Ор пними Веор макив. Пними, выхицон, 33, 37 был, шееш ла, выхинот, ют сферот, шель килим, увахоль кли мехем, еш бо, пнимиют, выхицониют. Вегам еш 38. Ют сферот шель орот. Лехоль ор еш бо ор пними в ор макив. 38. Поставим точку пока здесь. 6 слов до конца 38 строчки. Возвращаемся. Где мы остановились? 35-е, по-моему. Так, 35-е. За точкой. Амнам. Ахилук. Шееш бен айгулим ла йошер гу. Однако. Однако. По-моему, я правильно сделал, да? Да. Однако. Хахилук шееш бен айгулим. Однако. различие, которое есть между Игулим и Йошер, оно состоит в том, Ки, 36, что Юд Сферода Игулим, что 10 Сферода Игулим, Хэм Пхинат Ора Никра Нефеш, они все, они аспект света, который называется Нефеш, мы знаем. Все Игулим, они Нефеш, где бы они ни находились. Они могут быть более внешними, более внутренними, но все равно они все Нефеш. В Игулим нету, нет выше, ниже. Ну, посмотрим. В Ешпахем Орпними, и есть у них, может, он говорит, смотри, он говорит, что есть в них тоже Орпними и Ормакив. В Игулим тоже есть Орпними и Ормакив. Да? Орпними, который свет внутренний, который я буду говорить, Пними, выходцо, Килим, он говорит, Пними, внутренний Кли, Вехицон и внешнее. 37. Внешнее кли. Наружное, лучше сказать, вне. Кли. 37. Шеешла пхинот юцферот шелекилим. Что есть у нее, он говорит, 10 сферот килим. То есть вегулим. Есть. Всегда есть килим и света. Всегда надо иметь в виду. Нет ничего, что не было, имело бы килим и света, когда мы рассматриваем. Что есть в нем, в игулим, есть 10 сферот игулим, 10 сферот килим, пардон. Увахоль климехам, и в каждом кли из них, то есть в каждом отделе из этих кли, из этих 10 килим, ешбо пнимиют вахицониют, есть в нем внутренняя и наружная части кли. Вегам еш 38, ют сферот шель орот, 10 сферот цветов, лехоль ор ешбо ор пними ор макив, в каждом свете есть в нем с Орпними и Ормакив. Точка. Эти вещи уже можно не повторять, уже мы знаем. Орпними — это внутренний свет, и Ормакив — окружающий. Все. 38 в середине. Аваль аюд сферот де йошер эм пхинат аор. 39. Аникра руах. Шугу мадрега гавога. Аль мадрега та нефеш кануда. Гам хэм клолим. Миор пними 40. Ваор макив. Середине. Авальюс аюс сферот да йошер, но 10 сферот йошера, прямого света, гэмпхинат ор аникра руах, они аспект света, 39, который называется руах. Тоже это мы знаем уже. Шо мадрига гавоа, что это ступень выше аля мадригата нефеш, чем ступень нефеш. Кануда, как известно. Гамхэм клолим, и они также, он говорит, клолим, включают в себя Орпними 40 и Ормакив, и окружающий, и Ормакив. Точка. Гам ешлахэм ют сферот да килим, и также у них есть 10 сферот килим. Увахоль климехем ешбо пнимют ухицониют. И в каждой кли, в каждом отсеке кли из 10, да, есть в них, в нем пнимют ухицониют, внутренняя часть и наружная часть кли. 41. Упшитагу Шубхината нефеш неацлат хила о вахарках нецаль гаруах шигу мадрига йотер 42 эльюна кануда бадама тахтон шабатхила коне нефеш вахарках Заха Ятир, Ягавинле, 43, Руах, Канискар Базогар, Мишпатим, Дав Цади, Далит. Везелишоно, Тухазе, Барнеш, Кад Ит Ярит, Ягавинле, Навша, Вехуле. Вехен хая баадам хайльон шематхила не ацлу 44-я пошла хен хая адам баадам хайльон шематхила не ацлу внитгалу вхинат хайгулим шехем вхинат переворачиваем страницу на восьмую первая строчка Мадригот Ганефеш Вагакилим Шелахем Вагакилим Шелахем Вахарках Нецлу Пхинат Бет Дейошер Нецла Пхинат Бет Дейошер Бециюр Адам Шехем Два Мадригот Орот Руах Вехакилим Шелахем Кануда Кигаруах Некра Адам Вегавензе Меоде. Точка. Очень сильная вещь. Два. Здесь на два мы закончим. Здесь точка, где два. Это мы заканчиваем. Здесь. И переходим опять, возвращаемся к страничке 7 и смотрим, где мы остановились. 41 в начале. Упшитагу, арамейское. И это просто он говорит. Понятно и просто. Шепхината нефеш нецлатхила, что аспект нефеш была сначала, была первая, была излучена. Мы знаем это, никак не может быть, чтобы рух, более возвышенный свет, более сильный свет, раньше вышел. Нельзя. Нет, закон такой есть. Сначала идет нефеш, самый низкий свет, а потом уже следующий свет. Но он говорит еще раз это. Вахарках нецаля руах. И вслед за этим был излучен руах. Шигу мадрига йотер 42 эльюна. Что это ступень более высокая. Канудаба адама тахтон, как нам известно, вниз, в человеке низком, то есть низкий, невысокий, имеется в виду в низких мирах. И тоже имеется в виду тоже человек нашего мира, то же самое. Уже наш человек тоже низкого мира. Он может, человек низкий, имеется в виду не Адам Кадмон, а из миров, и даже в нашем мире одно и то же. Потому что человек может нашего мира достичь уровня прия. И цира, и осия, что тоже низкого мира. Но тоже в нашем мире, он говорит, низкого человека. Что имеется в виду? Шебатхила коне нефеш, что сначала человек приобретает нефеш. Тоже мы. Постепенно рождаемся с точкой. Постепенно рождаемся только с нефеш де нефеш. Света. И что этому соответствует? Обратно зависимостью. И этому соответствует кетер де кетер килим. Самая маленькая ячейка килим. Понятно, да? Потому что свет входит сначала в самую высокую кли, а она это кетер. И самую слабую из них, это кетер де кетер. И потом идет дальше, дальше распространяется вниз. А кетер де кетер килим или нефеш де нефеш света в нем есть. Очень важно знать эти соотношения. Обратная, значит, обратная зависимость как бы светов и килим. То есть сначала человек, он говорит, наш низкий человек, то есть низких миров, он сначала он приобретает нефеш. Понятно? Постепенно. Тоже исправление всегда идет от слабого к сильному. Сначала слабые, светлые желания исправляются, потом уже более грубые. Вахарках заха ятир. Это арамейское. Вахарках заха ятир. А затем, если он удостаивается большего, ягавинле 43 руах, тогда ему дается руах. Калискар Зогар Мишпатим, как упомянуто в Зогаре, в главе Мишпатим, законы. Дав Цади Далет, страница 94. Взелышано, и это вот то, что там, слова, которые там стоят. Арамейский, конечно. Тухазе, иди и посмотри, стоит там. Такое выражение есть, не зря. Так всегда говорится, часто говорится, тухаза, иди и посмотри. А смотреть, значит, всегда имеется в виду хохма с мудростью. Ор хохма тоже. Тухаза, иди и посмотри. Барнеш кад ит ялит, ягавин ле навша. Когда человек рождается, дают ему на нефш, у Вехула и так далее там стоит. 44. Вехенгая в Адам Эльон. И также это было в высоком человеке. Шеватхилане отслу ванит галу в хината и гулим. То есть имеет в виду в высоком человеке, имеет в виду Адам Кадмон. То есть человек до Табура. А все, что ниже, он считает, что это нижний человек. Включая человека в нашем мире. Духовно. Ше Батхила не отслу ванит галув хината и гулим. Что сначала у него, Адам Кадмон, тогда еще было очень все тонко, разряженно. И вначале у него были излучены и проявились, раскрылись аспект игулим, круглый свет, слабенький. Сразу, кстати говоря, вот этот свет, даже люди, человек, который вообще ничего не делает, не занимается духовным, ничего, и кто бы ни был, только землей занимаются, чем-то ни было, они все получают этот минимальный свет, круглый свет, который окружает их вокруг. Понятно? Но нет контакта с Творцом прямого. Он ощущает, конечно, Творца. Они даже могут верить тоже. Простой народ тоже верит. Даже религиозники, они верят в это. А нет контакта через Йошер. А только через Йошер имеется место личному контакту с Творцом. Так он говорит, вот у него тоже, сначала у него были Ягулим, Адам Кадмон. Шахемпхинат, что они аспект, переворачиваем страницу, страница 8, Мадригот Ганефеш, что они ступени Нефеш, Вакилим Шалахем, и также и Килим, которые принадлежали им. То есть круглый килим, как мы говорили. А в них есть нефеш, как мы говорили тоже. То есть шина, как называется, да? камера, шина, в ней еще есть камера, да? Камера велосипеда, шина, в том камера. И вот в эту камеру вздувается воздух. Да? Вот так вот и в них. Он проходит сначала через них, воздух заполняет это, как бы. Вахаркахне отслух хинот бета йошер. После этого были созданы пхинот бета йошер. Пхинабеда йошер. То есть второй аспект йошер, прямой свет. То есть в самом центре сверху и идет к центру всего места полого, круглого, шарообразного. То есть, это я добавил. Бециюр Адам в форме, в образе человека. Шехем, что которые, вторая строчка. Мадригот, Орот, Руах. Ступени светов, Руах. Почему он говорит ступени светов? Потому что пять светов есть. На уровне Руах это тоже пять светов. На Ранхай де Руах. Да? То есть нефеш де руах, да? Руах де руах, нешама де руах. То есть де это как бы родительный падеж. Ахая де руах и ехида де руах. Пять сортов света на ранхай всегда полностью, будем говорить. И все они уровня руах. Вакилим шаладам. И также килим есть тоже. Йошера есть килим. Кануда, как известно. Киаруах некра Адам. Ибо, видишь, он говорит, вдруг он сказал, ибо руах называется Адам. Человек. Вагавен земеот. И запомни это, и пойми это очень хорошо. Он здесь не объясняет, может быть, дальше объяснишь, почему человек, почему руах называется Адам. Я могу немножечко, может быть, подсказать. Как вот я сейчас вот могу, может быть, что-то сказать маленькое. Ну что? Рух называется Адам, а нефеш нет. Потому что рух называется Адам. Почему? Рух это зейранпин, так? Я имею в виду, как, например, ступень. О, кли, например. Зейранпин. А нефеш, то есть рух, заполняет кли, будем говорить, зейранпин. Или тефер, то же самое. А нефеш, она относится к малхут. Так вот, мы знаем, что такое человек. Человек называется тот, кто имеет две части в себе. Мужскую и женскую. Мужской свет. Это не имеет значения. Женщина тоже имеет в себе мужскую и женскую части. Но общее у нее под эгидой женской. А мужчина имеет мужскую и женскую под эгидой мужской. Так сказать, под свет этого света мужской. И того, и другого. Так вот, человек называется Рух, он говорит. Или Рух называется человек. Потому что если есть Рух, значит есть два света. Две ступени есть. Есть и Рух, и есть Нефеш. То есть есть Зейранпин, и есть Малхут. Есть мужская и женская часть. А только тогда называется человек. И запомни, действительно, пойми это, как он говорит, очень пойми это очень сильно. Потому что только вот это называется человек. Когда имеешь две в себе. И это может только таким образом человек может продвигаться по духовной ступеням, по духовным ступеням, по духовной лестнице к своей завершенности. И тогда никого не надо человеку, никого ему не надо никого. У него есть Творец и все. Может иметь жену, может иметь мужа, детей, все, но он независим. Он же независим от жены, он независим от детей, ни от кого на свете, а связан только с Творцом. Ибо у него есть две части в себе, мужское и женское. И он постепенно, постоянно поднимается, возбуждает верхний, из верхнего приходит, поднимается вверх, выше парса, там поднимает свет ман, оттуда приходит мад, и вверху, над парса, он делает зивук со своими же, я, мужское и женское, как человек, да, мужской и женской частью, и тогда он может это кошерным образом опустить на свое место под парса. Ибо место выше парса в любой сфере, в любых 10 сферотах, в любом мире, в любом парсуфе, выше, каждый, все состоит из 10 сферот. Так вот, выше парса — это включение Творца в человека, если будем говорить человек, или в 10 сферот, или в мир. И то же самое включение или Творца, и мы говорим то же самое, или включение высшей ступени в низшую. Это будем называть, это часть келим над парсой, над серединой келим человека или той или другой ступени. Включение высшей ступени в нижнюю, причем это не знаменует собой, это не келим, это включение только верхнего, а сама суть келим нижней ступени, это под парса, которая стоит под эгидой, под властью как бы малхут. Все, что под парса. И это называется то, что под парса, это келим де кабала, келим получения, а это настоящее, это келим творения. Очень важно. А келим над парса — это келим Творца, келим творящего Творца или верхней ступени. Очень важно, вот что я сейчас немножко рассказал, может быть, это уже знаешь, но еще раз, очень-очень-очень важно. Вот мы подошли тогда сейчас к концу нашего урока, страница 8, строчка 2. И на этом мы заканчиваем этот урок. Сейчас у нас приближается Песах. Думаю, все нормально у нас с выставлением уроков, у нас будет. Чередуемся. Сейчас мы выставили на этой неделе, у нас стоит урок из цикла, еще раз напоминаю, из цикла Зогар Тевс. А опять на следующей неделе мы уже, вот сейчас то, что я о чем говорю, уже неделя, которая будущая неделя, то есть уже где у нас Пасха начнется, Песах начнется, там мы выставим уже вот этот урок, который сейчас, то есть чередуется урок Шлабец. Итак, будем постоянно чередовать одно на другое. Одно другим заменяться будет. Всего хорошего и до встречи в любом виде. До свидания.